и обнаружила детеныша в чаще с поникшей головой, едва живого. Я внесла его в дом, положила к себе на колени и дала ему молока и глюкозы. Мы с ним немного поиграли, пока, к моему сожалению, его крошечная ручка, охватывавшая мои пальцы, не ослабела, и он не перестал дышать. Памятуя об этом, я спасла в 1975 году двух однолетних самок гверец, которые находились в неволе 5 месяцев. Я назвала их Long Tail, длиннохвост, и Short Tail, короткохвост. Помимо этой разницы, они имели и различный темперамент. Короткохвост был быстрым и довольно агрессивным, а длиннохвост — медлительным и добродушным. Через 2,5 месяца я уже могла спокойно отпустить их в лес, разыскивать пищу. Как Коли, так и его мать проявляли к ним большой интерес с самого момента их появления у нас. Но прошло еще 5 месяцев, прежде чем я увидела, как мать Коли обнимает за плечи тесно прижавшихся к ней сирот. Теперь они стали единой и счастливой семьей. Не меньшим удовольствием, чем наблюдение за гверицами, была для меня возможность познакомиться с жизнью молочных филинов, которые жили в заброшенном гнезде орлана-крикуна в дальнем конце нашего леса. Эти филины — самые крупные в Африке. У них большие черные глаза, равные по размеру пинг-понговым мечам, с ярко-розовыми веками, обрамленными белыми полосками, и большой крючковатый клюв, торчащий из пушистых усов, перья которых темнее перьев их бледно-серого лицевого диска. Под клювом белая борода. У них есть большие перьевые ушки, окаймленные черными перьями. Я очень обрадовалась, когда примерно в 80 метрах от гнезда обнаружила маленького филина. Малыш не умел еще ухать и лишь издавал свистящий звук. Я назвала его «Пфейфер», немецкий глагол, означающий «свистеть». Он и в самом деле без конца свистел, когда хотел есть. У многих видов сов самец меньше, чем самка, и потому я решила, судя по крупному для такого юного возраста размеру «Пфейфер», что это, возможно, самка. Для меня было неожиданностью, что вскоре отец филин взял на себя все материнские обязанности и стал кормить свою дочь из клюва, а мать в это время сидела в сторонке на соседнем дереве. Когда Фейфер исполнилось 5 месяцев, у нее появились перьевые ушки, а окраска ее оперения из серой стала светло-коричневой. Вскоре она научилась у своих родителей лежать на спине с широко распростертыми крыльями, оставаясь совершенно неподвижной. Возможно, она хотела погреться на солнышке или привлечь муравьев, но чаще всего, как мне кажется, это делалось для того, чтобы обмануть и подманить к себе более мелких птиц. Заинтригованные мертвым с виду филином, они иногда отваживались приблизиться к нему на роковое для них расстояние. Вскоре Пфейфер привыкла ко мне, и когда я звала ее, она знала, что у меня есть для нее еда, и летела из леса, сопровождаемая отцом, который всегда получал первую порцию. Выказывая свое доверие, обычно приближалась ко мне Пфейфер походкой моряка, покачиваясь с одной одетой пухом ноги на другую. Так происходило каждый раз, когда я протягивала ей еду. Она брала ее, уносила на лужайку, где съедала угощение на некотором расстоянии от меня. Мне часто хотелось погрузить руки в ее мягкие перья, но я никогда не простила бы себе, если бы в результате такой интимности она стала бы настолько ручной, что другие люди могли бы оказаться для нее опасными. Вскоре мне пришлось на некоторое время отлучиться. Вернувшись, я увидела, что мать Пфейфер снова высиживает яйца. Теперь заботу о матери взяла на себя Пфейфер. Ей нужно было кормить мать, однако эта задача была не из легких. За ее вылетами наблюдали орланы-крикуны и нередко безжалостно на нее нападали.